Впрочем, может пригодиться даже в лагере. Не зашлют на лесоповал, а дадут работу по специальности. Ответа на письмо Сталину не было. Раньше февраля-марта Саша его и не ждал. Он опять отращивал бороду. Для кого и к чему тут бриться? Несмотря на морозы, январь здесь хлящий, ходил на лыжах, пытался охотиться, хотя и безрезультатно. Что ни говори, а какое-то занятие. Однажды, совсем неожиданно, ему встретились лыжники в красноармейских шлемах. Саша сошел с лыжни, уступая дорогу. Он один, а их пятеро. Они тоже остановились. «Здорово, отец!» Отцом они его назвали, наверное, из-за бороды. «Здравствуйте!» Саша с интересом разглядывал красноармейцев. Красноармейцев Саша здесь никогда не видывал. Здоровые, молодые, краснощекие ребята с заиндевившими бровями и ресницами в шерстяных свитерах, ватных брюках, телогрейках с меховым воротником, валенках, обшитых снизу кожей и войлоком, меховых рукавицах, в утепленных шлемах с подшлемниками. За каждым короткие ручные нарты. «Это какая деревня?» — спросил первый красноармеец. «Мозгова». «А, так точно, Мозгова. А сколько до Кежмы?» 12 километров». «Верно», — подтвердил лыжник. «Так и должно быть». «А вы откуда?» — спросил Саша. «Из Нижнеангарска. Про лыжный пробег Байкал-Баренцево море слышал?» «Нет». «Газеты надо читать, отец. А ты грамотный?» «Грамотный», — улыбнулся Саша. «Грамотный, вот и почитай». «Почитаю. А что у вас в нартах?» «Мешки спальные, имущество походное. Маршрут 4000 километров». Саша покачал головой. «Много». Лыжники стояли, опершись на палки, отдыхали. «И давно идете?» «Месяц идем». «Байкальский хребет подвел». «Знаешь Байкальский хребет?» «Знаю». Лыжник причмокнул губами. «Крепкий орешек. Склоны крутые, кустарник непролазный, ветер ураганный, морозы, сам видишь, лютые. Взбирались по отрогам с лыжами в руках, а когда пробрались, тайга, лыжни нет, по целине шли, лыжню прокладывали». «Досталось вам», — посочувствовал Саша. «Не то слово. Главное, из графика выбились, опаздываем. В Кежме нас уже 5-й день ждут, база наша там». «А из Кежмы куда?» «Из Кежмы», — охотно ответил лыжник, давно, видно, не разговаривал с посторонним человеком. «Из Кежмы пойдем на Подкаменную Тунгуску». Он выпрямился. «Ну ладно, отец, заговорились с тобой». И обернулся к попутчикам. «Пошли, что ли?» «Пошли». 12 километров рванем, а уж там в баньке попаримся, отдохнем, отоспимся». Он поднял палку, показал на свой отряд. «Запомни, отец, исторический момент. Своими глазами видел великий северный марафон. Марафон, знаешь, что такое?» «Знаю», — снова улыбнулся Саша. «Ты, отец, видать, образованный. Охотник, что ли?» «Охотник. А как я вас запомню? Как вас зовут?» Старший ткнул себя в грудь варежкой. «Я Егоров Евгений. А эти...» Он показал на своих товарищей. «Попов Иван, Куликов Андрей, Бражников Константин, Шевченко Александр». «Ну, запомнишь?» «Запомни обязательно. Ну вот, и детям своим расскажи, и внукам. Видел, мол, героев Великого Северного Марафона. Ну, бывай, папаша». И они пошли вперед к Кежме неспешным, уверенным, отработанным шагом опытных лыжников. Саша с завистью и грустью смотрел им вслед. Молодые, здоровые, веселые ребята, свободные люди, идут от Байкала до Баренцева моря. В его юности к рекордсменству относились плохо. Спорт не для чемпионов, а для масс, для их физического воспитания. И все же хорошо, когда люди так испытывают свои силы, свои возможности, свою волю и характер. И как счастливы они, не зная, что такое ссылка, что такое неволя. Уже летом, в майском номере газеты, он прочитал, что пятерка отважных лыжников После 151 дня пробега